Нам казалось, что рядом с нами таится все самое злое, чудовищное и ужасное, что только существует на свете. Наталья заснула под утро. Бережно уложив ее на кровать и заботливо накрыв вытащенным из шкафа одеялом, я подошел к окну, сквозь которое пробивались первые утренние лучи, и задумчиво уставился вдаль. Мое внимание привлек выпукло освещенный восходящим розовым солнцем церковный купол. Он словно звал меня к себе. Массивная дубовая дверь была открыта. Покрестившись, как полагается, на строго взиравший сверху образ, я шагнул внутрь. Храм был пуст. Каждый мой шаг отдавался гулким переливчатым эхом. Я прошелся по кругу, но ко мне никто не выходил. «Кхе-кхе!» — громко покашлял я, стараясь привлечь к себе внимание. «Есть тут кто живой?» Располагавшаяся за алтарем дверца приоткрылась. Из нее выглянуло знакомое лицо. — Здравствуйте, батюшка! — приветственно произнес я. — Здравствуй, сын мой! — ответствовал отец Агафоний. — Вы меня не помните? Взгляд священника заострился. — Лицо вроде знакомое. Меня вам представляла Наталья. И я вкратце поведал ему о нашей августовской встрече в бистро. — А-а-а! — протянул святой отец. — Теперь вспомнил. — как же, да-да-да. Что же привело тебя в мою обитель? Просто зашел? Али решил исповедоваться? — Мне очень требуется ваша помощь, — доверительно проговорил я. Священник испытующе посмотрел на меня и подошел ближе. Я никогда не отказываю в помощи, если она нацелена на добро и мне посильна. У тебя очень усталый вид. Тебя съедают переживания. Поведай мне о них, а после решим, как поступить дальше. Он указал рукой на скамью. Мы сели, и я подробно изложил отцу Агафонию все то, что произошло с момента моего повторного приезда в Новалинск, картину за картиной, видение за видением. В определенные моменты повествования меня тянуло оглянуться на дверь. Не зашел ли сюда кто еще? Ибо я ловил себя на мысли, что со стороны кажусь душевно больным. Ведь в сознании большинства людей укоренено, что со всей серьезностью рассуждать о призраках могут только ненормальные. Но в храм, к счастью, никто не входил, а священника я не стеснялся. Я питал к нему доверие, ибо уже имел возможность убедиться, что его восприятие мира отлично от заурядного. Я не сомневался, что он меня поймет, и поэтому излагал ему все открыто. Батюшка выслушал меня, не перебивая. По его задумчивому лицу было понятно, что мой рассказ его взволновал. — Недоброе у вас творится, недоброе, — озабоченно резюмировал он, когда я закончил. Отец Агафоний откинулся назад, сложил руки на груди и погрузился в раздумья. На его лбу прорезалось несколько глубоких складок, а в карих глубоко посаженных глазах промелькнула грусть. Так продолжалось несколько минут. Все это время я сидел и терпеливо ждал, не осмеливаясь отвлечь священника от его размышлений. Наконец он очнулся, воздел взор к куполу и, с подобающей его сану меланхолией, изрек: «Нельзя ставить под сомнение непреложный факт только потому, что нашему разуму не под силу постичь природу феноменов, которые лишены внешних проявлений. Не нужно верить во все и вся, но не нужно и уподобляться законченному скептику, не признающему ничего, что лежит дальше его носа. Я допускаю существование некоего высшего разума, но полностью за сие не поручусь, ибо не обладаю достаточными на этот счет знаниями. Но в том, что окружающий нас мир многомерен, я убежден. Ничто не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Это не постулат, это аксиома, это никем не оспариваемый закон. Если человек усоп в этом мире, он непременно очнется в мире ином. И этот иной мир совсем рядом. Мы просто его не видим, ибо наши органы чувств настроены на другое измерение. Но проникнуть в него нам пока не суждено, ибо нам еще неведом механизм трансформации. А там он давно освоен, и поэтому гости из того мира в нашем измерении не редкость. Ты спросишь, зачем они здесь появляются? Цель у каждого своя. Кто-то просто скучает по земному бытию, а кто-то стремится что-то предотвратить. Что преследует беспокоящий вас дух, сказать пока трудно. В этом нужно разбираться на месте. Мне требуется осмотреть ваш дом. Но я не могу пообещать, что мне удастся это определить. «Ну, вы хотя бы попробуйте», — попросил я. «Попробую», — согласно кивнул мой собеседник. «Сделаем это вечером». Отец Агафоний пришел ровно в 7. Заслышав трель наружного звонка, мы с Натальей вышли в прихожую. «Здравствуйте, проходите», — кивнула моя будущая супруга. На ее лице промелькнула бледная тень улыбки. «Дай вам Бог избавить нас от этих кошмаров. Еще одну подобную ночь я не переживу». «Помогу, чем смогу», — любезно ответствовал священник и, сняв с плеча сумму, переступил через порог. «Чай будете?» «С удовольствием, но потом». «Давайте сначала займемся делом. Покажите, если можно, мне комнату вашего сына». «Пожалуйста, пойдемте». Наталья сделала приглашающий жест и увлекла гостя за собой. Я последовал за ними. Отец Агафоний даже не подозревал, на каком скандале вызрело это хозяйкино гостеприимство. Весть о приходе священника Наталья поначалу встретила в штыки. «На кой черт ты его позвал?» — злобно процедила она. «Кто тебя об этом просил?» Я едва не задохнулся от такой неблагодарности. «Ты противоречишь сама себе. Ночью ты вопишь, что сходишь с ума, а теперь мечешь в меня гром и молнии за то, что я пытаюсь тебе помочь. И это, по-твоему, помощь? И это ты называешь помощью?» — взвилась моя будущая супруга. «А как ты предлагаешь это называть?» — вспыхнул я. «Может, ты еще скажешь, что я тебе врежу?» «Может, и вредишь. Ах, вот оно что! Тогда давай на чистоту. Что я сделал не так?» «Все! Что все? Все, что ты сделал, все не так. Например?» Наталья раздраженно отмахнулась и сделала попытку уйти, но я решительно преградил ей путь. «Нет, ты не отмахивайся, не отмахивайся! Заикнулась, так говори! Слово не воробей! Чем я тебе навредил?» «Тем, что слишком много на себя берешь», — стала в позу моя будущая супруга. «С чего ты вдруг возомнил, что можешь здесь всем распоряжаться?» «Что я возомнил? Поясни детально». Градус напряжения между нами возрос. Казалось, что от нашего крика содрогались стены. «Значит, ты хочешь детально?» — подалась вперед Наталья. «Пожалуйста, зачем ты стал учинять допрос всему городу? Зачем ты начал всех будоражить? Ты видишь, к чему это привело?» «А для кого я все это делал? Для себя?» — парировал я. «Это у меня пропал ребенок? Это я не находил себе места? Это я кричал, что милиции на все наплевать?» «Ну и чего ты добился? Я хотел помочь тебе найти сына». «Ну и как? Помог? Где он, мой сын?» Я горько усмехнулся. «Ты хочешь сказать, что позвала меня к себе зря? Может, и зря». Последняя фраза точно резанула меня по-живому. Я развернулся, вышел из дома и уселся на верхнюю ступеньку крыльца. Мною владели досада и боль. Меня переполнила обида. Несправедливые Натальины тирады ранили меня в самое сердце. А не уехать ли мне действительно домой? Какой прок лезть со своей помощью, если тебя за нее только попрекают? Сзади раздались тихие шаги. Скрипнула дверь. Наталья вышла наружу и уселась подле меня. — Сережа, прости меня, пожалуйста, — тихо проговорила она. — Мои нервы стали совсем не к черту. Господи, какая я дура! Совсем не думаю, что говорю. Ее рука обвила мою шею. В щеку чмокнул поцелуй. — Ладно, проехали. Смягчившись, глухо проворчал я. — Значит, мир? — Значит, мир. Обогнув детскую по периметру и задумчиво поводив глазами по потолку, отец Агафоний подошел к письменному столу и извлек из сумы несколько предметов. Старинное, потемневшее от времени распятие, небольшой металлический кубок и несколько подставок со свечами. Опустив свечи на пол и расставив их в форме креста, он откинул крышку кубка и обрызгал окружавшее его пространство какой-то мутноватой жидкостью. Затем он опустил в кубок конец распятия, подержал его там, что-то пошептал, после чего очертил им линию вокруг себя. В довершении своих приготовлений он зажег свечи, достал из суммы Библию, положил ее перед собой и попросил нас оставить его одного. Мы вышли. — Иди в спальню, — прошептала моя будущая супруга и, скользнув по мне загадочным взглядом, подалась в гостиную. — Я сейчас. Я прошел в соседнюю комнату и уселся на кровать. За окном посвистывал ветер, по крыше барабанили редкие капли начинавшегося дождя. Меня пробрало любопытство. Покосившись на люстру, над которой проступали темные разводы, следы смытой утром Натальей надписи, я привстал и на цыпочках подкрался к стене. Из детской доносилось тихое, походящее на молитву, бормотание. Священник словно кого-то призывал. В коридоре послышались шаги. Не желая быть застигнутым за своим неприглядным занятием, я в два прыжка снова очутился на кровати. Дверь открылась, в проеме возникла Наталья. В ее руке была небольшая, обитая красным бархатом коробочка. Моя будущая супруга подошла ближе и протянула ее мне. — Я хотела преподнести тебе это в день бракосочетания, — смущенно улыбнулась она. Но вот решила не ждать. Я взял коробочку, заглянул внутрь и ахнул. — Романсон! Настоящие! — Конечно, настоящие, — ответила Наталья. — Не могу же я подарить своему мужу фальшивку. Она взяла лежавшие в коробочке часы, расстегнула браслет и надела мне их на руку. От зеркала отскочили позолоченные зайчики. — Это слишком дорогой подарок, — растерянно пробормотал я. — Зачем ты так потратилась? Право же не стоило. — Помолчи, — мягко отчеканила хозяйка и приложила палец к моим губам. — Это я буду решать, что мне дарить.